не говоря уже об артефактах, улыбнулся Невилл. «Умный мальчик», — согласился Волан-де-Морт. «Упс, мои извинения, наследник рода Лангбаттом. Привычка». «Извинения приняты», — прошипел студент. Волшебники молча следили за разговором между темным лордом и не в меру храбрым студентом, лишь молча поворачивая свои головы, словно маглы, следящие за игрой теннисистов. «А сейчас я хочу закрыть свои долги перед своей семьей. Я прошу выйти ко мне своих племянников и племянницу». Из-за спины Невилла вышло пятеро волшебников и одна волшебница. «Вас, вроде, было шестеро братьев», — нахмурился Волан-де-Морт. «Лорд Певерелл занят», — сказала волшебница, и Волан-де-Морт, встретившись с ней взглядом, отшатнулся. «Опасно, опасно, опасно, опасно, опасно», — забилась интуиция Волан-де-Морта. На всякий случай он отступил еще на шаг назад, а потом, невольно, сделал еще шаг. «Вау-вау-вау». Волан-де-Морт поднял ладони в защитном жесте. «Я пришел с миром», и тут же вздрогнул, так как племянница сделала шаг в его сторону, а в его голове прозвучал ее рык. «Вот я и упокою тебя с миром». Чара, на ее плечо легла ладонь одного из братьев. «Пусть скажет, а потом, он твой». От последнего слова Волан-де-Морт вновь вздрогнул. «Послушайте», Волан-де-Морт с трудом оторвал свой взгляд от глаз племянницы и обратился к племянникам, в надежде на более адекватную реакцию. «Я убил мать Гарри Поттера, что есть, то есть, я уже говорил с вашим отцом на эту тему. Я принес извинения», предложил Виру, и он принял ее. Видя, что племянники кивнули, Волан-де-Морт явно приободрился. «Да, я заплатил Виру своему шурину, но не своим племянникам и племяннице. А потому, я приношу вам свои искренние извинения за то, что я убил вашу бабушку. В качестве Виры я готов передать вам Альбуса Дамблдора». Посмотрев на племянницу, Волан-де-Морт вновь вздрогнул и поспешил продолжить. «Понимаю, что этого мало. Если я могу что-то сделать для вас, я готов выслушать ваши требования. Мне очень-очень-очень жаль, что я причинил вам боль. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы искупить перед вами свою вину, в пределах разумного», — закончил мысленно Волан-де-Морт. Увидев, как исказились лица племянников и племянницы, Волан-де-Морт вспомнил, что Гарри Поттер мог читать его мысли, несмотря на все щиты, что он годами устанавливал на своем сознании. Но если это мог делать Гарри Поттер, то почему это не могут сделать его дети? Поняв это, Волан-де-Морт скривился своей недогадливости и мысленно дал себе подзатыльник. Очевидно, его размышления не остались незамеченными племянниками и, что немаловажно, племянницей. И судя по всему, то, как он мысленно поставил себе подзатыльник, от них не укрылось, а племянница даже усмехнулась. Волан-де-Морт, невольно, мысленно выдохнул. «Ура! Прямо сейчас они меня убивать не будут», — теперь усмехнулись и остальные племянники. «Чара», — лорд Поттер посмотрел на сестру, — «решать тебе». Какое-то время Чара молчала, а Волан-де-Морт покрылся потом, не понимая, каким образом его тело лича может потеть. Это же теоретически невозможно. Может, это был спонтанный выброс его магии? «Вира принята», — сказала девушка, и Волан-де-Морт почувствовал, как у него от облегчения выросли крылья. «Но я с тобой еще поговорю о твоем поведении». Крылья Волан-де-Морта тут же отломились и упали на землю, а по его спине пробежал табун мурашек. «Семья», — мысленно скривился темный маг, предвкушая разнос от племянницы. Сочувственные улыбки ее братьев показали, что и эти его мысли и его состояние не укрылось от племянников. И впервые за всю его жизнь на лице темного лорда появилась робкая, теплая улыбка. В это самое время на острове Азкабан, рядом с заброшенной тюрьмой, стоял алтарь, словно сотканный из тьмы. Напротив него стоял некромант, точнее, в воздухе висела только его голова. Лорд Певерелл в своей ладони держал сквозное зеркало. Хоть некромант и не смотрел в него, но слушал он весьма внимательно. «Чара», — услышал лорд Певерелл голос своего брата, — «решать тебе». Какое-то время Чара молчала и, наконец, сказала: «Вира принята». Лорд Певерелл облегченно выдохнул. Его дядя был не соперником Чаре, но он не сдался бы без боя. Следовательно, было бы много трупов. А учитывая то, что братья не стали бы мешать сестре, трупов было бы ну очень много. Тем временем Чара спросила: «Однако, вы не ответили на вопрос, дядя. Что вы собираетесь делать дальше?» «А ничего». Волан-де-Морт улыбнулся удивленным лицам волшебников. мой дед, Гарри Поттер, и моя сестра, дали, вернее вернули волшебникам знания, оставленные для них основателями Хогвартса. Как они ими распорядятся, их дело, я же отправлюсь в путешествие по иным мирам. К счастью, спутник и наставник, в лице моего отца, у меня, теперь, есть. Папа, будь добр, лорд Пиверелл замер, услышав последние слова. Папа, повторил за Волан-де-Мортом лорд Пиверелл, он что? «Псих? Нет, не так, они что, оба психи?» Из толпы, неожиданно, вышел высокий старец, который, судя по хорошо развитой фигуре, знал, с какой стороны следует брать за меч. «Мерлин, Мерлин!» Стал разноситься среди волшебников. «Лопни, моя селезенка, это же сам Мерлин! Посмотрите, это Мерлин, идиоты!» Простонал некромант. То, чего он опасался, случилось. Отложив зеркало, лорд Пиверелл надел капюшон. Когда-то его очень интересовал вопрос, почему на этой мантии-невидимке столь большой капюшон, который полностью закрывает лицо. Ведь на мантиях, что создают артефакторы, капюшоны чисто символического размера. Более того, их размер не закрывает обзор, дабы не мешать видеть. Да и вообще, мантия лишь носитель для чар, что артефактор накладывает на нее. Теперь он знал, убедившись, что накинутый капюшон полностью защищает лицо, лорд Пиверелл снял с пальца кольцо с воскрешающим камнем и достал бузиновую палочку. Переложив палочку и кольцо с одной руки в другую, лорд Пиверелл закутал свои ладони, спрятав их в рукавах мантии, окончательно защищая свое тело от смертельного излучения. «Ты, чара!» Восхищенные вздохи прекратились, словно отрезало. Он, накатившей ярости, стало тяжело дышать. «Я же сказал, идиоты, столько лет прожили!» А реакцию племянников и племянницы на Мерлина не просчитали. Вот некромант надел кольцо на рукоять бузиновой палочки и, доведя до предела, слегка повернул кольцо. Раздался щелчок, и от палочки полыхнула тьмой. «Ты!» — рычала чара. «Чара! Нет!» — кричали ее братья. За спиной чары раскрылись два крыла, словно сотканные из огня. «Давай!» — братья окружили сестру куполом, и его тут же заполнило пламенем, поглощая фигуру девушки. «Ты!» Над Хогвартсом разнесся нечеловеческий рык. Огненная туша дракона раздвинула собой барьер. На фоне пламени появилась лапа, и когти вонзились в барьер. «Чара, не надо!» — кричали братья. «Ты, чара!» Волшебники с криками начали стремительно покидать трибуны. «Опасно, опасно, опасно!» — орала благим матом интуиция Волан-де-Морта, и он с трудом сдерживал свое желание закопаться под землю. «Чара!» Братья пытались привлечь внимание сестры. «А я ведь говорил, что дядя без пафоса обойтись не сможет. Как же мой папа сам Мерлин, пижон несчастный», — вполголоса ворчал лорд Пиверелл. «Нет, ну как чувствовал, что дуэлью эти мудаки не ограничатся, и деда нужно будет спасать». Сделав осторожный шаг, некромант коснулся кончиком пылающей тьмой палочки центра алтаря, и в момент соприкосновения темный луч некроэнергии вырвался из центра алтаря и устремился в небо. «Какого?» Огненная туша дракона оторвала взгляд от побледневшего Мерлина и обратила свой взор на небеса. Толпа убегающих магов остановилась, и влекомые любопытством маги стали смотреть на огненного дракона, который всматривался в небеса и словно прислушивающийся к чему-то. «Нет», — прошептал Мерлин, но удивительно дело, его услышали все. Легендарный маг, так же как и огненный дракон, стоял, подняв лицо и закрытыми глазами вслушиваясь к чему-то в небесах. «Че, что это?» — спросил дракон. «Завеса», — прохрипел Мерлин с буквально побелевшим лицом. «Время вышло, она рушится, это конец». Филч был уверен, что чара Поттер набросится на Мерлина, и учитывая то, что он успел узнать о дочери Гарри Поттера, Филч был уверен, что победителем выйдет чара. Да и помнится, что директор Тревор вскользь высказывал опасения за жизнь своего сына в случае его встречи с внучкой. И вот Мерлин и чара замерли, прислушиваясь к чему-то, слышимое лишь им одним. Именно об этом моменте сегодня его предупредил лорд Пиверелл, когда сообщил, что на сегодня он покинет Хогвартс. «Че, что это?» — спросил дракон. «Завеса», — услышал Филч испуганный и в какой-то мере обреченный хрип Мерлина. «Время вышло, она рушится, это конец». Немедля ни секунды, Филч, как приказывал лорд Пиверелл, активировал все щиты, что были наложены на Хогвартс, а в следующее мгновение их настиг удар. Разборки политиков. Из огромного зеркала на Фаджа смотрел весьма встрепанный волшебник и недовольно кривил лицо. Тем временем, Фадж сидел в мягком кресле и, судя по довольной улыбке на отвратительно счастливом лице, излучал волны позитива. «Изумительно!» – прогудел довольный голос Фаджа, а его выразительный взгляд показывал на то, о чем шла речь. Волшебник из отражения посмотрел на раму сквозного зеркала, его лицо перекосило еще сильнее, но теперь там уже появилась едва сдерживающая зависть. Подобных сквозных зеркал в принципе не могло существовать. Во всяком случае, до недавнего времени, все были в этом уверены, пока лорд Поттер не подарил другу его покойного отца этот артефакт. Точнее, два артефакта, так как второе сквозное зеркало теперь находилось в здании, где заседали волшебники из Международной конференции магов. Очевидно, реакция волшебника весьма позабавила Фаджа. «Чарльз Роуз, рад видеть вас. Знаете, мой дорогой коллега, когда вы вышибли меня с поста главы Международной конференции магов, я даже не подозревал, какой дар вы для меня сделали. Да-да, не нужно так вытягивать от изумления свое лицо, мой дорогой коллега. Так вот, когда я перестал быть министром магической Англии, вы уговорили меня занять пост главы МКМ и переключиться на ваши проблемы. Но лишь теперь я понял, как много я потерял, находясь на вершине так называемой власти». Фадж поднял бокал с огневиски в качестве салюта и, сделав глоток, продолжил. «Поэтому, позвольте поздравить вас с тем, что вы посадили свой зад в мое кресло, и примите мои соболезнования с тем, что ваш зад посадили в мое кресло главы МКМ. Правда, вы оставили за мной место в качестве представителя моей страны. Очевидно, чтобы держать руку на пульсе, вы должны понять», — начал говорить волшебник, но его перебил Фадж. «Я понимаю, лорда смерти, в лице моего друга Гарри Поттера больше нет в нашем бренном мире. Следовательно, я вам больше не нужен. Я не в обиде». «Не в обиде? Конечно. Теперь вам придется разгребать все это дерьмо собственноручно. А ведь я вас предупреждал, что вы совершаете ошибку». «Так вы знали?» Лицо нового главы Международной конференции магов начало приобретать нездоровый бордовый цвет. «Что так будет?» «Конечно. Более того, я пытался вас предупредить. Но вы, как вы там мне сказали? Ах да, мы больше не нуждаемся в ваших советах. Я все правильно запомнил». Волшебник в отражении заметно сдулся. «Сейчас догадаюсь», — широко улыбнулся Фадж, хотя уж куда-то больше. «Так, пойдем по порядку. Вы приняли закон, запрещающий жителям, я подчеркиваю, всем жителям магической Англии пересекать границы ваших стран. То, что этот запрет касается и...» Лицо Фаджа сменилось злобной маской. «Детей, вы, конечно, не подумали. Да-да, расизм, серая чума и все такое. Будто у вас своих фашистов мало. Вы ведь из Южной Америки, если я не ошибаюсь. Ну-ну, не нужно так мрачнеть. Я вас не осуждаю. Вам заплатили фашисты в лице сторонников Гриндевальда в обмен на убежище и защиту. Лично вы, если я не ошибаюсь, также обогатились, покрывая пожирателей смерти, верно?» Улыбка сползла с лица Фаджа. «Нам тоже фашисты, в лице пожирателей смерти, заплатили золотом, когда Поттеры положили свои жизни на алтарь победы, дабы мы могли обогатиться. И я был одним из тех, кому заплатили. Но я набрался мужества и принес извинения Гарри Поттеру, публично. И Гарри Поттер принял мои извинения». Самокритично, впервые усмехнулся собеседник Фаджа. «Ну, знаете, чего уж там, учитывая, что мы в любой момент можем погибнуть, все мы, то перед смертью стоит быть честным хотя бы перед самим собой. Если бы не ваш запрет, мы могли бы спасти всех волшебников нашей страны, так же, как это сделало магловское правительство». Но Фаджа перебил его собеседник. «К вопросу о магловском правительстве Англии, откуда они узнали?» Но теперь его перебил Фадж. «Об этом я расскажу чуть позже. Остальные члены конференции нас внимательно слушают, вот и хорошо. Так вот, своим запретом на въезд в ваши страны, вы подписали нашим детям смертный приговор. Почему? Вам было жалко золота на еду и кров для них? Так мы не бедные родственники. Более того, чистокровные семьи имеют на территории ваших стран недвижимость. Так что крыша над головой у них. Короче, на наших детей вам плевать. Но вот какая незадача. У каждого, я подчеркиваю, у каждого студента нашей школы имеются, тадам, учителя, которые с радостью примут у себя своих учеников, а точнее, мастера-зельевары, связанные магическим контрактом. И учитывая, какой сказочный приз по-прежнему стоит на кону, это неудивительно. И всего лишь нужно удивить Николаса Фламеля. Неважно чем, создать лекарство, вирус, косметическую мазь, да хоть чистящее средство для посуды. Главное, удивить, какой простор для деятельности. И судя по вашему встрепанному виду, мой дорогой коллега, сейчас догадаюсь, мастера зельевары очень недовольны тем, что их ученикам выписан смертный приговор. Если честно, я удивлен, что вы все еще живы. Взбешенный мастер зельевар, накачанный боевыми зельями по самые брови. «Хватит!» – воскликнул волшебник. «Хватит!» – чуть тише и миролюбивее повторил он. «Вы правы. Они нас, фактически, взяли штурмом. Меня не интересуют подробности», – перебил его Фадж. «Хорошо, Корнелиус, что вы хотите?» «Честно, от вас абсолютно ничего. Мы уже подписали приказ, отменяющий наш запрет. Вы можете в любой момент воспользоваться международными порталами и покинуть пределы магической Англии. Мы, точнее мастера зельевары, готовы принять детей». «Как благородно», – прошипел Фадж. «Но вот в чем проблема. Мы не можем воспользоваться международными порталами». «Почему?» «Да потому что порталы не действуют». «Что?» «Заткнулись и не перебивайте», – вновь прошипел Фадж. «Пойдем по порядку. Итак, лорды священных 27 семей мертвы, об этом вы в курсе, как и о том, что за счет их родовых источников поддерживалась завеса. Если бы завеса рухнула вся разом, то хаос просто бы смел и поглотил бы наш мир». «Не надо», — Фадж поднял руку, не давая своему собеседнику возмутиться. «Словам лорда Пиверелла и остальным детям Поттеров я верю больше, чем вашим гаданиям на кофейной гуще. Тем более, что сам Мерлин подтвердил сказанное и одобрил действия своего внука, когда услышал подробности его плана. Уж они-то знают поболее вас. Если коротко, то план лорда Пиверелла следующий. Наш мир, в магическом плане, выглядит пустым бассейном. Пробив своеобразное окно в завесе, которое, кстати, держится на последнем издыхании, наш изолированный мир начал заполняться внешними потоками магии. Проблема в том, что вместе с магией в наш мир проникает хаос. Как я уже говорил, наш мир напоминает пустой бассейн. Если в пустой бассейн направить струю воды под напором, то в жидкости образуются завихрения, в которых сам Мерлин ногу сломит. Однако, по мере наполнения бассейна, водные потоки, а в нашем случае, магические потоки, пронизывающие Вселенную, будут не столь разрушительными. И чем больше в наш мир проникнет магия извне, тем более контролируемые последствия. «Контролируемые последствия», — взвился глава МКМ. «Да вы знаете, на скольких кладбищах по всей Европе зафиксированы пробуждения и самоподнятия нежити? Да мы с трудом справляемся». «Молчать!» – закричал Фадж. Чарльз Роулс растерянно сидел с открытым ртом. От недавнего его раздражения не осталось и следа. Такого отношения к себе, как к главе МКМ, он явно не ожидал. «А теперь представьте», – рассерженной гадюкой зашипел Фадж, «что завеса рухнула разом, и все эти кладбища и мертвецы поднялись одновременно». Судя по тому, как побледнело лицо Чарльза Роулза, он представил. Тем временем Фадж продолжил. «Проникновение магии идет постепенно и по нарастающей. Следовательно, у вас есть возможность решить проблемы. В противном случае вас просто захлестнуло бы то, с чем вам по-любому пришлось бы справляться. Лорд Пиверелл оказал вам услугу. К вопросу о восставших мертвых. Что у вас с концлагерями?» «Извини, не понял глава МКМ. Концлагеря фашистов, где заживо сжигались дети во время Второй мировой войны. Неупокоенные души детей представляют для всех нас особенную опасность. Гарри Поттер неоднократно указывал нам на этот факт. Мы», — глава МКМ отвел взгляд, — «мы займемся этим». «Да уж сделайте одолжение», — буркнул Фадж. «Что французы? Наши французские гости не могут покинуть пределы Хогвартса. Слишком опасно, даже для их летающей кареты. Слишком много летающей пакости проникло в наш мир. Мы вышлем волшебников», — начал говорить глава МКМ, но его вновь перебил Фадж. «Похоже, вы не понимаете всей серьезности ситуации, в которой мы тут оказались. Завихрения магии провоцируют спонтанное открытие порталов в другие миры. К счастью, из-за эффекта завихрения магических потоков, вместе открытия завесы буквально корежит реальность. В результате этого, большая часть межмировых порталов тут же схлопываются. Наиболее устойчивые порталы уничтожает директор Тривор. Но он не всемогущ. Он не может одновременно уничтожать порталы, что открываются десятками, и в то же время уничтожать тех тварей, что успевают проникнуть к нам. Учитывая то, что гости голодны, а маглы еще неделю назад покинули Англию, то, ну, лицо Чарльза Роулза потеряло последние краски и стало пепельно-серым. «Сколько?» — прохрипел он. «Тысячи и тысячи. Умные, хитрые, как и полагается хищникам, и в то же время очень голодные. Если учесть то, что большая часть из них обладает весьма немалым магическим потенциалом и умеет им пользоваться. Вся эта радость теперь стоит у границ Хогвартса. Если бы не Волан-де-Морт, то твари уже проломили бы щиты школы. Ваш темный лорд защищает детей?» Изумление главы МКМ было безгранично. Его папа, в лице Мерлина, может быть очень убедителен, в особенности по отношению к своему сыну. Розги, знаете ли, никто не отменял. Пока глава МКМ осмысливал услышанное, Фадж продолжил. Разумеется, темный лорд действует не в одиночку. Его отец также вносит опустошение в ряды прибывших тварей. Также к группе темного лорда присоединилось немало его бывших сторонников, пожирателей смерти. Как выяснилось, изначально, многие из них пошли за своим господином за идею, а не из-за страха. Да и остальные волшебники не сидят сложа руки. К счастью, магический фон нашей планеты начал выравниваться, и тварей стало значительно меньше. Думаю, пару недель, и мы покончим с этой угрозой. Мы бы покончили с ней и раньше, но дети Гарри Поттера отказались нам помогать, и я не могу их осуждать за это. Мы и так благодарны им за то, что они не тронули Мерлина. Хотя, кто знает, что вы имеете в виду. Чара, младшая дочь Гарри Поттера, из всех его детей, она самая жестокая. Не злая, а именно жестокая. Вы бы видели, что она сделала с Питером Петтигрю. А что с ним? Она превратила его в мелкого крылатого беса, размером с кошку. Причем не только физически, но и духовно. Стык демонологии и магии душ. Он у нее вместо совы письма таскает. Сейчас Чара занята Дамблдором. Но как только она с ним наиграется, ее взор обратится на Мерлина. Но разве падший не может заступиться за своего сына? Не падший, а директор Тревор, я бы попросил. Судя по лицу Фаджа, наезд на Тревора он не потерпит. «Помяни черта», — раздался насмешливый голос. «Тони, Фадж», — словно пробка из бутылки, выпрыгнула из кресла и, подбежав к Тревору, обнял его. «Ты в порядке?» «Я беспокоился. Слава Мерлину, что с тобой?» «То есть я хотел сказать». Судя по виду, Фадж был явно смущен, а спустя секунду на его лице появилась косая ухмылка, точно такая, как и на лице Тревора. «Ну, да, каламбур получился. Ага, слава моему сыну, что с его папой все хорошо. Но меня больше интересует твоя реакция на мое появление. Где же ужас на твоем лице? Где палец дрожащей руки, указывающий на меня, и испуганный шепот? Падший, падший, мы все умрем. Тони, для меня ты в первую очередь, друг, лишь во вторую очередь, ангел. Падший, поправил его Тревор. Но ангел же не уступал Фадж, а подробности меня не интересуют. Друг, он либо есть, либо его нет. Тревор хмыкнул. Хорошо сказал. Ну, да ладно. Как вы тут? Большую часть монстров мы выбили. Были сложности с разумными гостями иных миров. Но твой сын доказал, что недаром носит свой титул величайшего волшебника всех времен и народов. Да и твой внук показал им, кто главный лорд судеб в нашей песочнице. Но как я уже сказал, разумных мы выбили. Осталось безмозглое зверье. Но их поток заметно иссяк. И как я понимаю, благодарить за это нужно тебя. Да. Порталы, в последнее время, появляются все реже и реже, а те, что были, я уничтожил. Но у нас проблема. Как ты говоришь, разумные гости, они никуда не делись. Вот как, и где же они? Кое-кто собирает их вокруг себя. Собственно, поэтому я здесь. Мне нужны внуки, чтобы решить эту проблему. Глава МКМ наконец нашел в себе силы вмешаться в разговор. И у этой проблемы есть имя? Да, имя ему – Кморг. Тревор посмотрел на собравшихся вокруг круглого стола, мельком глянув на сына. Падший мысленно посочувствовал ему, от накативших на того воспоминаний. Еще недавно, во всяком случае для Мерлина, он стоял позади сына, Артура, когда тот, вместе со своими рыцарями, на равных обсуждал проблемы Камелота. Тревор посмотрел на правнуков. Вот в центре сидит Чара, справа от нее сидит граф Фиас, лорд Пивереллу, старший из братьев. Сильнейший из некромантов этого, а возможно, и не только этого мира, обладатель и хранитель даров смерти, а также хранитель их семьи, с правом приказывать. Право, которое ему дал его, теперь уже легендарный отец, герой магического мира, Гарри Поттер, лорд смерти. Лишь граф Фиас, по праву старшинства, мог приказать сестре успокоиться. Приказать, но не успокоить. А потому, по левую руку от Чары сидел Регул, лорд Поттер, любимый из ее братьев. Отчасти из-за того, что Регул, в отличие от остальных братьев, отказывался взрослеть, и по-прежнему был тем еще балагуром. Братья даже смеялись, что это семейная особенность всех Поттеров, ведь их дед так и не повзрослел. Да и прадед, Чарльз Поттер, перестал вести себя как ребенок, лишь когда у него родился сын. Да и то лишь потому, что следовало быть для сына примером. Регул держал сестру за ладонь, успокаивающе поглаживая ее. «Это хорошо, это правильно», — думал Тревор, с надеждой глядя на Регулуса. Из шуток и подколок между братьями, Тревор знал, что когда родилась Чара, Регул не упускал возможность повозиться с еще маленькой сестренкой. Даже родная мать и отец не проводили с ней столько времени, как Регул Поттер. Он не упускал возможность побаловать свою маленькую сестренку сначала игрушками, а потом и артефактами даже тогда, когда она уже давно выросла из детского возраста. Отчасти из-за этого он и был по-настоящему талантливым артефактором. Он в лепешку расшибался, чтобы угодить сестре. У остальных же старших братьев Чары, в силу их возраста, были несколько иные, более взрослые увлечения. Так что Регул Поттер был единственным по-настоящему близким и любимым братом, которого Чара по-настоящему слушалась не потому, что тот старше. С противоположного стороны стола сидели Тревор, Мерлин и Волан-де-Морт, и настороженно смотрели на Чару. К сожалению, для Тревора на это были причины. Ненависть. Именно так, с большой буквы. Ненависть пропитала весь зал. Она словно липким туманом оседала на присутствующих волшебниках, и холодными щупальцами просачивалась сквозь кровь и плоть в самую душу. Ненависть, что Чара испытывала к Мерлину, воистину не знала границ. Она была сопоставима лишь с ненавистью, что Люцифер испытывает к своему отцу. В свою очередь братья Чара относились к Мерлину сдержанно. Они признали, что тот был не в себе, когда отправил смертельное проклятие на их еще не родившуюся мать. Братья поняли и, в какой-то степени, приняли этот факт. Но не Чара. Тревор думал о том, знает ли Чара вообще о том, что означает слово «прощение». Глядя на Чару, ответ был очевиден. Нет. Собрание было бы почти семейным, если бы за столом не присутствовали профессор Фадж, на правах друга семьи, и мастер Филч, как исполняющий обязанности директора Хогвартса. Ну, что же, начал разговор Тревор, пока мы не начали говорить о главном, ответьте, что с Дамблдором? Все братья разом посмотрели на Чару. Он у меня, улыбнулась девушка, и, протянул Тревор, он под капельницей. Какое-то время Тревор молча рассматривал девушку. «Издеваешься?» «Нет», — сказал Волан-де-Морт. «Дело в том, что сейчас у нас много дел. Я, вот, с отцом истребляю гостей из Нижних миров. Правда, я не понял, чем там занимается Чара». Волан-де-Морт укоризненно посмотрел на племянницу. «Но ведь чем-то она занимается, раз у нее руки не доходят до Дамблдора. Вот, чтобы старик не страдал от скуки, я предложил Чаре испытать на Дамблдоре мое зелье». «Зелье?» – заинтересовался Тревор. «Да, я изобрел его для защиты». «Ну, ты и сам знаешь чего. Так вот, тот, кто его выпьет, начнет страдать от самых страшных своих воспоминаний, плюс всепоглощающая жажда. Причем, для выпившего зелье все будет столь реально, что он не сможет отличить». «Я понял», – перебил его Тревор. «Но он не двинется мозгами. Все же хотелось, чтобы он полностью осознавал, за что несет, точнее, понесет кару». «Обижаешь», — насупился Волан-де-Морт. «Зелье сварено с таким расчетом, чтобы разум сохранился. В противном случае, как я узнаю о том, откуда незваный вор узнал о крест? Ну, ты меня понял. А вот вливать Дамблдору зелье не через рот, а через капельницу — это идея Чары. Так получается более экономно. Не то, чтобы мне что-то было жалко для Дамблдора». «Ладно», — скривился Тревор, — «есть что-то, о чем мне следует знать». «Да», — сказала Чара, — «это Дамблдор убил нашего дедушку Джеймса». Для Фаджа это явно было новостью, поэтому он спросил: «Вы уверены? Он же был всегда против убийства. Даже второй шанс раздавал убийцам направо и налево. Дары смерти», — лицо Чары скривилось. «У этого сучонка была бузиновая палочка, по праву силы, и мантия-невидимка, которую мой неразумный дед отдал Дамблдору на изучение. Слава богу, что передал он ее на временное хранение и изучение ее свойств. Я еще поговорю с ним на эту тему». Чара символически потерла свой кулак. «Так вот, Дамблдор не думал, что бузиновая палочка предает своих хозяев только потому, что стремится вернуться к своим истинным хозяевам. Точнее, Дамблдор думал, что на них соответствующие древние чары. Когда он пользовался бузиновой палочкой, особенно в последние годы, он почувствовал, что та начала сопротивляться ему. Когда в его руки попала мантия-невидимка, та также отказалась служить ему. Может, рядовой маг и не почувствовал бы, что мантия, как и палочка, не раскрывают своего полного потенциала, но не Дамблдор. Чара посмотрела на Волан-де-Морта. Все же Дамблдор по праву считался одним из сильнейших магов нашего времени. Волан-де-Морт согласно кивнул головой, а Чара продолжила. Старик решил, что взять артефакт силы из рук вора, это не то же самое, что взять артефакт по праву силы из рук истинного их обладателя. Судя по воспоминаниям Дамблдора, он подошел к пришедшему в себя Джеймсу Поттеру и, высказавшись о том, как тот неправ, уже трижды идя наперекор его планам, запустил в него Аваду. Кстати, дядя прав. Пророчество говорило о Дамблдоре и о нашем деде. Джеймс действительно трижды весьма жестко ссорился с Дамблдором, тем самым бросая вызов его авторитету. Волан-де-Морт улыбнулся и сидя поклонился племяннице. Так вот, как только мой дед испустил дух, Дамблдору хватило наглости в тот же день прискакать к гоблинам, хранящим родовой камень Пивереллов, точнее, четвертый дар смерти, чтобы пока тело Джеймса Поттера остывает, заявить права на мантию-невидимку и бузиновую палочку по праву поединка. Как сказал Кровозуб, Дамблдор откатом едва не размазало по всему ритуальному залу. Его спасла связь с Хогвартсом. «Идиот!» — фыркнул Тривор. «Согласен», — согласился Волан-де-Морт. «Одно дело родовой артефакт, сделанный или купленный, и завязанный на кровь владельца. И совершенно другое дело — артефакт, полученный из рук бога, богини или иной околобожественной сущности, которые не имеют с людьми ничего общего. Это вам любой потомственный маг скажет, даже ребенок, точнее тот, кто изучал традиции магического мира. В конце концов, они возникли не на пустом месте». Чара ухмыльнулась, что, собственно, Дамблдора и погубило. Он считал традиции магического мира пережитком прошлого, и даже не удосужился хотя бы бегло ознакомиться с ними. Ну, почему же не согласился с ней Волан-де-Морт, который чем дальше, тем больше находил с племянницей точки соприкосновений? Дамблдор бегло ознакомился с традициями, но в том-то и дело, что бегло, не вникая в суть. «Ладно», — Тривор хлопнул ладонью по столу, — «замнем пока эту тему, что-нибудь еще?» Чара вновь кивнула головой. Из воспоминаний Дамблдора, он приказал Снейпу внушить Белли мысль, что лангбаттомы причастны к исчезновению темного лорда, но категорически запретил трогать их ребенка. Также Дамблдором было организовано несколько покушений на Августу. Волан-де-Морт скривился как от съеденного лимона. Это из-за того, что лангбаттомы хотели забрать Гарри. А почему запретил трогать Невилла? Дамблдору мог понадобиться запасной избранный. Но у Августы лангбаттом хватило ума бросить работу и запереться в родовом поместье, едва ли не полностью прекратив контакты с внешним миром, посвятив все свое время внуку и его подготовке. Волан-де-Морт кивнул головой. «Я видел парня в деле. Сильный боец. Одно слово, друид. Августа знает, что... Нет, мы не сказали им. Не то время и не то место. Нам еще внутренних разборок не хватало. Скажем, когда все кончится. Остальные новости несущественны». Тривор одобрительно кивнул головой. «Теперь наша главная проблема. Кморк». «Кморк», — изогнул бровь граф Фиас. И судя по тому, как скривилось лицо нашего деда, он с ним знаком. «Кто он вообще такой, этот Кморк? Убийца?» «Не совсем», — скривился Мерлин. «Скорее шпионный соглядяй». Мерлин вопросительно посмотрел на отца, и тот, кивнув, сказал: «Сначала ты, я потом дополню. Мне интересно, что тебе известно об этом фрукте». Волшебники вопросительно посмотрели на Мерлина, и тот, скривился от воспоминаний, сказал: «Я познакомился с Кморгом, когда Моргана открывала порталы в иные миры, дабы насытить наш мир магией. Кморг, та еще сволочь. Я, как вы понимаете, успел помотаться по мирам, но надолго в них я не задерживался. Я не мог оставить сына». Мерлин посмотрел на Волан-де-Морта и продолжил: «Не знаю, кем Кморг был в своем мире». «В своем мире Кморг был жрецом храма Хаоса», — перебил его Тривор. «Он оказался достаточно силен, чтобы привести Хаос в свой мир, но недостаточно умен, чтобы покинуть поглощаемый Хаосом мир. В отличие от других адептов, быть поглощенным Хаосом Кморг не спешил и не спешит. Однако, как я уже говорил, сил у него было достаточно. Достаточно, чтобы докричаться до моего брата, Люцифера, и заключить с ним сделку. Знание о межмировых порталах, в обмен на службу. Таким образом, Кморг бежал из своего мира в соседний». Мерлин кивнул головой. «Именно. Теперь он путешествует между мирами, в поисках редкостей для своего господина, Люцифера. Но, как правило, он появляется лишь в тех мирах, где хаос особенно силен. Поэтому неудивительно, что он попытался сунуться к нам, но Моргана быстро показала ему его место. Мерлин вопросительно посмотрел на своего отца. «Думаешь, он здесь, чтобы отыграться?» «Нет, у него иная цель». Тревор посмотрел на чару. Кморг занял золотую середину между хаосом и Люцифером. Фактически, сейчас Кморг не столько боец, сколько торговец. Да, это определение подходит к нему в полной мере. В то же время Кморг держит Люцифера и хаос на некотором расстоянии, давая понять, что если один из их попытается поймать его за бесплатно, то он обидится. Но тут Тревора перебила чара. «Он что, трус? Что?» – растерялся Мерлин. «Трус?» – Мерлин нахмурился и погрузился в воспоминания. «Кморг умен, осторожен, предпочитает бить в спину, да и то, чужими руками. Следовательно, прежде чем напасть на нас, он соберет всю возможную информацию и армию. Если планы Кморга под угрозой, а его противник в глазах Кморга слишком опасен, то он отступит. Осторожность – его кредо. Но Кморг не трус. Драться он умеет. Уж поверьте. Как я уже говорил, Моргана надавала ему подзатыльников, но и Кморг сумел отвесить ей парочку весьма болезненных оплеух. А ведь Моргана, на момент встречи с Кморгом, была на пике своих сил. Но Кморг – жрец хаоса. А хаос очень щедро одаривает своих последователей своей силой. Это не какой-то там мелкий божок. Это хаос. Поэтому у него всегда были и будут последователи. Но в Кморге есть особенность, которая отличает его от других адептов хаоса. Мерлин вопросительно посмотрел на отца, и тот понимающе кивнул головой. Кморг маниакально держится за свое физическое тело и душу. Понимаете, адепты хаоса в погоне за силой предпочитают менять свое физическое тело, улучшая его. Чара понимающе кивнула головой и сказала, чтобы улучшить и усовершенствовать его. Я читал об этом. Последователи хаоса гонятся за физическим бессмертием, не понимая, что в этом и содержится ловушка. Под воздействием хаоса их физические тела действительно становятся сильнее. Их тяжело, а порой и невозможно убить. Но вместе с изменением тела они меняют и разум. Тревор кивнул головой. А вместе с разумом меняется и мировосприятие. Они начинают думать по-другому. Меняются приоритеты, жизненные ценности, и пошло. Поехала. Извращенное сознание приводит к тому, что смертные называют безумием, а безумие – к жажде силы, а больше силы лишь усиливает безумие, что и приводит их к гибели. Кморг оказался достаточно умен, чтобы понять это и избежать ловушки. Так что он физически – человек. Нет, конечно, какая-то мутация с его телом и разумом все же произошла. Все же он оперирует с энергией хаоса, но в целом. Мерлин хмыкнул. «Чего?» «Не понял Тревор». «А, ты о его крыльях?» «Крылья?» Включился в разговор Фадж. «Да, у Кморга два крыла. Так он летает?» «Да», вновь скривился Мерлин, весьма недурно. «К вопросу о крыльях». Мерлин вопросительно посмотрел на отца. «Кто их ему дал?» «Люцифер?» Тревор задумчиво покачал головой. «Нет, ты же видел его крылья. Они не перепончатые, как у демонов и летучих мышей. Они с перьями, как у ангелов». А Люцифер весьма ревниво относится к этому вопросу. Он считает, что прерогатива на пернатые крылья принадлежит исключительно нашей расе. Тревор улыбнулся правнучке. Птицы, не в счет, на что чара фыркнула. Значит, хаос, понимающе улыбнулась чара. Однако вы не ответили на главный вопрос. Зачем он тут? Тревор встал из-за стола и начал расхаживать из стороны в сторону, дабы собраться с мыслями. Вот он остановился и внимательно посмотрел на правнуков. Хаосу нужны люди, их души. Точнее, не только их души, но и их тела для трансформации. Но особенно хаос ценит магов. И не просто магов, а детей. Изменив их, он может послать их в миры, куда ему хода нет. Но проблема в том, что перед окончательным приходом хаоса в мир, волшебники покидают его. Чара вновь понимающе кивнула головой. И хаос остается без самого вкусного. Верно, хаосу нужны адепты. Вот почему здесь Кморг. Первый удар Кморг нанесет по Хогвартсу, так как мы ближе всего к прорыву хаоса, а следовательно, первыми можем открыть портал, чтобы дети могли покинуть мир. Но не это главная проблема, Люцифер. Вот моя, а теперь и наша главная головная боль. Я хорошо его знаю. В чаре есть то, что может заинтересовать его. Заинтересовать так, что он сделает все возможное, чтобы добраться до нее. Следовательно, нужно сделать так, чтобы он узнал о чаре как можно позже. Во всяком случае до того момента, пока я не подготовлю ее к встрече с ним.